Зашла она ко мне в рубку ночью. Не помню, с чего начался разговор. Она вдруг спросила: «Куда идет Россия, господин капитан?» Я думал о пароходе и сказал: «В Красноярск». «Да разве я о пароходе?» — возразила мне Дарья Елизаровна. «Я хочу, — говорит, — знать, куда идет Россия. Или, — говорит, — у России нету счастливой пристани. Я, — говорит, — вижу на вратах России надпись, начертанную кровью мучеников: „Оставьте надежду, входящие сюда“. Это же, — говорит, — страшно, капитан, страшно». И, помолчав, капитан проговорил со вздохом: «Тогда, в 16-м году, было еще не страшно, а вот сейчас действительно страшно. И я часто вспоминаю слова Дарьи Елизаровны. Вы не задумывались, Ной Васильевич, в Петрограде и в Гатчине над этим вопросом, куда идет Россия? От одного переворота к другому? Ну, а дальше что нас ждет? Останется ли Россия вообще? Не растащит ее по бревнушку, не сожгут ли дотла, как вот сжигают Новоселовскую пристань? Мне лично страшно жить в наше время». Ной слышал про утопившуюся сестру Дунюшки, подумал: Дунина судьба куда страшнее судьбы, выпавшей на долю Дарьи Елизаровны. «Того не должно, чтобы сгибла Россия», — ответил капитану. «Банды век летать не будут. Времена переменчивы. Пристань должно какая-то будет». Капитан сказал: «Если он останется жив-здоров после рейса в низовье Енисея, то эмигрирует из России к племяннику в Монтевидео». «Это в Южной Америке», — пояснил капитан, набивая снова трубку и прикуривая. «Сожалею, что не эмигрировал сразу, после Севастополя. Очень сожалею. Теперь бы я там жил как человек, и никто не посмел бы командовать мною, вопреки моим человеческим убеждениям и самолюбию». Ной, хотя и не знал слова «эмигрировал», но по смыслу сказанного догадался. Капитан собирался бежать из России в чужедальную державу, к племяннику. «Вся Россия-то, капитан, не подымется с места и не убежит», — возразил. «Куда народу бежать? Рабочим, крестьянам и казакам. Так и всем прочим людям. Жизнь надо устроить у себя без побоищ и смертоубийств». Капитан сомневается, что в России можно устроить порядочную жизнь. «Разве вы не видите, что за один этот год мы Россию разворотили, довели до разрухи? Весь народ ожесточился, и трудно что-либо сделать сейчас. И кто бы ни пришел к власти, Харунжий, — продолжал капитан, попыхивая дымом, — начнет устанавливать свои порядки с побоищами и смертоубийствами, говоря вашими словами. Разве не было побоища в Петрограде в октябре прошлого года?» «Шибко большого не было, капитан. После раскрытия заговоров в январе офицеров высылали, но не расстреливали. А теперь вот повсеместно офицеры призывают к стребительному побоищу. Почнется гражданское следственно, и не с малой кровью. Претерпеть надо, думаю. А бежать со своей земли стыдно будет за самого себя. Тут ведь курени наши, в России. Люди наши, куда от них бежать? Сладкое едали и горькое надо выхлебать. По мне так. Другого исхода не вижу». Капитан думает иначе. «Эмигрировать надо, пока еще жив и к стенке не поставили, белые или красные. Бежать, бежать!» Ной пожал плечами и ничего не ответил. «Кому что?» В Лоцманскую вошел комендант Яснов и позвал за собой Ноя. Отошли от рубки. Яснов вытащил из кармана тужурки две бомбы-лимонки. «Отобрали у артельщиков-сплавщиков», — сообщил. Товарищ интернационалист заметил одного, как тот вертелся у машинного отделения. Ну и схватил его. «Взорвал бы машину, бандит».